Глава 20. Моника Фландерс возвышалась над согнутой фигурой сидевшего за своим письменным столом сына Хайрама. Это было нелегко — возвышаться при 4 с небольшим футах роста, но Моника достигала желаемого эффекта. Сначала мы обнаруживаем, что блондинка спит со своим братом. Он не был на самом деле ее братом, Ма, — начал было Хайрам. — О, прости, — медленно произнесла Моника. Шарлин действительно выяснила, что он ей не брат. А затем мир узнает, что брюнетка — чудовище. Моника глубоко вздохнула. Хайрам тоже. Не чудовище, Ма, а только пациент клиники пластической хирургии. Ты сама... Я сама никогда не выглядела так, как она, — перебила Моника. Она была ничем, а теперь представляет Фландерс Косметикс, — фыркнула Моника. И этого недостаточно. Извращенка, дура и, добавим, уродка. Кое-как одетая имитация женщины, убеждающая пользоваться нашей помадой. Отлично, Хайрам, отлично! Замечательная идея! Мама! Шоу на этой неделе получило наивысшую оценку по сравнению со всеми остальными. Это уродливое шоу, вот что! И дурацкая оценка. Дурацкие оценки, Хайрам. Расскажи мне о распродаже. Хорошо. Ты ждала небольшого понижения. Хайрам, ты действительно осел. Даже если предположить такую возможность, что ты сменишь меня, это было бы единственным жутким решением, которое я когда-либо принимала в своей жизни. Конечно, кроме этого фиаско. Ты понимаешь, Хайрам? Черта подведена. Финиш. Ни одна женщина больше не купит это дерьмо. Мы продаем мечты, Хайрам, а не кошмары. Как говорят, окончен бал. Но мы в эту дрянь вложили сотни миллионов долларов. Прими эту потерю как взрослый, Хайрам. Мама, ты с ума сошла? Мы найдем замену, Лайли Кайл. Мы заменим напечатанные фото. Мы можем даже избавиться от двух других, но мы должны сохранить направление, мама. Возьми поручителя. Снизь потери. Начни сначала, Хайрам. Он встал. Забудь об этом. Я не собираюсь смириться с потерями. Особенно в первый год моего президентства. Мама, я вот что думаю. Я поборюсь с тобой и возьму на абордаж. Следующие серии выйдут, мама. Зрители не увидят это, как ты. Да, Хайрам. Но они будут помнить, кто подкинул им эту дикость. Не делай этого. Ты пожалеешь. Но он сделал.